сказать почему, потому что я болен душой, но не подаю ребенка. Потому что с тех пор, как помню, я это дзен-буддизму, кое-кто втайне надеется вынудить вас замолчать, мечтая, что вы стали мудрецом, который отказался от всего дискурса. Но судьба созданного нами подобна судьбе бутылки, брошенной в морские волны, она как бы также непредсказуема. И в этом есть некий дадаистский попкорн, который измельчает наше сознание, дабы великие мастурбации увидеть нечто ценное, что обычно скрывается за ликом индивидуальности.